Глава 11. Они заехали в любимый ресторанчик Эллери, где съели пару бифштексов. Берг к ужасу Эллери велел прожарить свой бифштекс насквозь, а затем вернулись в квартиру Квинов поспать несколько часов. Прежде чем свалиться от усталости, Эллери позвонил отцу в главное полицейское управление, где старик, по его словам, просматривал дневники и прочие бумаги. «Когда ты собираешься допрашивать Лорет Спанье, папа?» «В 5. «Где?» «А что?» «Я хочу присутствовать». «Я просил ее прийти в управление». «Вызови и Армандо, ладно?» «По какой-нибудь особой причине?» — осведомился старик после паузы. «Я просто хочу понаблюдать за ними, когда они окажутся вместе, ведь они якобы ни разу не встречались». «Лорет Спанье и Армандо?» В голосе инспектора слышалось удивление. «Да у нее еще молоко на губах не обсохло. Еще недавно она жила в английском сиротском приюте». По словам Роберты Уэст, Армандо падок на любых девиц, у которых хоть что-нибудь торчит под свитером. «Лорет соответствует этому требованию?» «О, да!» «Тогда вызови Армандо». «Ладно. Кстати, ты еще не интересовался женщинами из богатого прошлого, Армандо?» «Уже начал», — мрачно отозвался инспектор. «Я спрашиваю по той причине, что женщина, которой Армандо поручил грязную работу, может оказаться одной из тех, которых он знал раньше и, возможно, бросил. Таких у него легионы. Это может быть даже одна из бывших жен». «Я уже об этом подумал, сынок». Но если между Карлосом Армандо и Лорет Спанье что-то было, они скрывали это как актеры, которым хорошо заплатили. Армандо казался озадаченным вызовом в офис инспектора Квина, а Лорет, бросив на него быстрый взгляд из-под невыщипанных бровей, полностью его игнорировала. Эллери подумал, что для наивной девушки это была весьма проницательная оценка, но потом приписал ее инстинкту, часто свойственному даже самым юным представительницам слабого пола. Что касается Армандо, то его взгляд тестировал Лорет, как зонт дантиста. Под свитером у нее действительно имелось немало. В Лорет не было ничего от сухощавых англичанок, чей облик она могла унаследовать от лестерширского папаши. Светловолосая и полногрудая, она скорее походила на скандинавку, явившуюся в кабинет инспектора прямо со шведского корабля. В среднем возрасте ей, очевидно, предстояло вести тяжелую битву с чрезмерным весом, которую ее тетя безнадежно проиграла. У нее было лицо ангелочка с маленьким прямым носом, ярко-голубыми глазами, алыми губами и кожей светлой, как попка младенца. Сложенные бантиком губки добавляли сексуальный штрих к детскому лицу, напоминая мужчинам о том, что она женщина. Впрочем, об этом не менее ярко говорила ее фигура. Армандо пожирал ее глазами, улыбаясь от удовольствия. Сам Армандо оказался не таким, как ожидал увидеть Эллери. Он не обладал грацией ящерицы, и волосы его не были напомаженными, как у патентованного жиголо. У него была мускулистая, даже приземистая фигура, и двигался он несколько неуклюже. Черные жесткие курчавые волосы придавали ему почти негритянский облик, а загорелая едва ли не дочерна под кварцевыми лампами кожа усиливало это впечатление. Пару смышленых черных глаз наполовину прикрывали длинные, как у женщины, ресницы. Только пухлый рот создавал впечатление слабости и бесхарактерности. Эллери не мог понять, что в нем находят женщины. Он возненавидел этого типа с первого взгляда и быстро осознал причину своей ненависти. Каждая пора на коже Армандо буквально излучала сексуальную самоуверенность, что, возможно, и привлекало к нему прекрасный пол. Инспектор Квин представил друг другу присутствующих. Армандо удостоил Эллири и Берка ленивым «добрый день», проворковав это как «забата и голубь». Лорет крепко и серьезно пожала руку Эллири и улыбнулась Гарри Берку, словно осветив тусклое помещение. После этого все сели. Эллири занял стул в углу, откуда мог наблюдать, не привлекая внимания. «Я пригласил вас сюда, мистер Армандо», — начал инспектор. «Поскольку дело касается вашей жены, и мне кажется, вы вправе знать, что происходит. Кстати, вам было известно, что миссис Армандо разыскивала свою племянницу?» «Между Джиджи и мною не было никаких тайн», — ответил Карлос. «Она все мне рассказала». Эллири в этом сомневался. Армандо явно импровизировал на ходу. «И как вы к этому относились?» «Я?» Армандо поджал пухлые губы. «Я был опечален. У меня нет родственников, кроме двух дядей за железным занавесом, да и они, вероятно, уже умерли». Его влажные глаза скользнули по Лорет. «Мисс Спанье заслуживает глубочайших соболезнований. Найти такую, как Джиджи, и потерять ее в один и тот же вечер настолько ужасно, что лучше об этом не говорить». Лорет с любопытством посмотрела на него. Белые зубы Карлоса сверкали в улыбке, подчеркивающие, словно знаки препинания, по-южному цветистые обороты речи, в то время как глаза говорили на универсальном языке. Понимала ли она, что он собой представляет? Эллири не был в этом уверен. Инспектор Квин повернулся к девушке. «Мистер Берг привел вас в квартиру миссис Армандо в среду вечером без четверти 11. Она была дома одна. Мистер Берг пробыл с вами до начала 12-го. Расскажите мне как можно подробнее, что происходило после его ухода». «Пока я была там, не происходило ничего, инспектор Квин», — с упреком отозвалась Лорет. Старик продемонстрировал зубные протезы в виноватой улыбке. «Я имею в виду, о чем вы говорили с вашей тетей?» «Она хотела, чтобы я переехала жить к ней и мистеру Армандо. Я поблагодарила ее за любезность, но отказалась, объяснив, что дорожу своей независимостью. Понимаете, я провела большую часть жизни, живя с другими людьми. В приюте трудно рассчитывать на уединение. Я попыталась объяснить миссис Армандо, тете Глори, что впервые в жизни наслаждаюсь одиночеством. Кроме того, я ее совсем не знала. Это было все равно, что переехать к чужому человеку. Думаю, она была обижена. Но что другое я могла сказать? Ведь это правда». «Конечно», — кивнул инспектор. «А о чем еще вы разговаривали, мисс Спанье?» Миссис Армандо продолжала настаивать. Я даже почувствовала себя неловко. Лорет подняла свои изумительные голубые глаза. «Мне казалось, она зашла слишком далеко. Тетя Глория утверждала, что у нее много связей в шоу-бизнесе, что она в состоянии помочь моей театральной карьере и так далее. Честно говоря, я не понимала, как это связано с нашим совместным проживанием. Если она хотела помочь мне, то почему не могла сделать это без всяких условий? Она приманивала меня морковкой, как ослицу. Мне это не понравилось». «И вы ей это сказали?» «Нет, это было бы грубо. Я не хотела отплачивать ей таким образом. Я просто ответила, что предпочитаю сама строить свою карьеру, как, насколько я понимала, делала и она, и что я не верю в чью-то поддержку, если речь идет об искусстве. Либо у вас есть талант, который рано или поздно поможет вам добиться успеха, либо его нет, и тогда любая поддержка бесполезна. Я действительно так считаю? Не сомневаюсь и уверен, что вы правы, — сказал инспектор. Хитрый старый лицемер, — с восхищением подумал Эллери. Посмотрев на Берка, он увидел, что шотландец с трудом сдерживает усмешку. В этом заключалась суть вашего разговора с миссис Армандо. Да. В котором часу вы ушли из квартиры вашей тети? Думаю, около половины двенадцатого. Она вас проводила? Да, до лифта. Она говорила, что хочет повидаться с вами снова? Да. Она просила позвонить ей на будущей неделе, чтобы сходить со мной на ленч в ресторан «Сарди». Я ответила, что постараюсь, хотя ничего не обещала, и ушла, оставив ее одну, живую и невредимую. Разумеется. Когда вы спустились, в вестибюле кто-нибудь был? Нет. Куда вы отправились потом? Домой? Подтекст вопросов инспектора Квина начал сердить девушку. Ее розовые щеки покраснели, а грудь под свитером бурно вздымалась, что привлекало особое внимание Карлоса Армандо, чьи выпуклые глаза вздрагивали, как ртуть в поисках равновесия. «Куда еще я могла отправиться в такое время, инспектор?» «Полагаю, вы взяли такси?» «Нет, я пошла пешком. Это нарушение каких-то правил?» «Пошли пешком?» «Через центральный парк. Я живу в Вестсайде». «Тогда это, безусловно, не по правилам», — сказал старик. «Неужели вам не говорили, как опасно для девушки одной идти через центральный парк ночью? Разве вы не читаете газеты?» «Полагаю, это было глупо», — признала Лорет. Эллери подумал, что она, хотя и вспыльчива, но обладает удивительным для девушки ее возраста и происхождения самообладанием. Теперь Лорет тщательно подбирала слова. «Но я была не столько расстроена, сколько, возбуждена и, боюсь, не могла толком соображать. Мне внезапно захотелось пройтись, а прямая дорога шла через парк. Не понимаю, инспектор, какое отношение к смерти моей тети имеет то, как я добралась домой в среду ночью?» «По дороге вы не встретили никого из знакомых?» «Нет». «А в вашем доме?» «Нет». «Насколько я понимаю, вы живете одна?» «Совершенно верно, инспектор Квин». Голубые глаза сверкнули. «Если вас интересует, что я делала, придя в свою квартиру, уверена, что это ваш следующий вопрос, то я разделась, приняла ванну, почистила зубы, прочла молитву и легла спать. Хотите знать что-нибудь еще?» Эллери усмехался при виде выражения отцовского лица. Инспектору нравилось класть противника на лопатки, но этот ему не поддавался. Вставные зубы старика вновь блеснули в улыбке, на сей раз почти уважительной. «Ваша тетя упоминала о своем завещании?» «О завещании? Почему она должна была это делать? Упоминала или нет?» «Разумеется, нет». По словам мистера Берка, миссис Армандо, провожая его в тот вечер, сказала, что ожидает мужа вскоре после полуночи. Муж миссис Армандо перенес внимание со свитера Лорет на усы старика, но лишь на миг. «Вы слышали, как она это говорила, мисс Спанье?» «Нет, но она сказала мне то же самое после ухода мистера Берка. Однако вы не видели мистера Армандо той ночью?» «Я не видела мистера Армандо до сегодняшнего дня». «Если это правда, — подумал Эллери, — то Армандо вовсю наверстывал упущенное. Его взгляд становился откровенно похотливым. Лорет, казалось, этого не замечала, сосредоточившись на своем инквизиторе. «У меня вопрос», — внезапно заговорил Эллери. «После того, как Гарри Берг покинул квартиру Армандо, оставив вас наедине с вашей тетей, ей звонили по телефону или, может быть, в дверь?» «Нет, ни разу не прерывали, мистер Квин. Конечно, я не знаю, что происходило, когда я ушла. Не помните ли вы, говорила ли миссис Армандо, какой бы мелочью это ни казалось, о чьем-нибудь лице?» «О лице?» «Да, о лице». Девушка покачала светловолосой головой. Она выглядела искренне озадаченной. «Нет, не припоминаю ничего подобного». «Тогда, думаю, это все, мисс Спанье». Инспектор поднялся. «Кстати, полагаю, поверенный вашей тете, Уильям Мелоуни Вассер, говорил вам о чтении ее завещания?» «Да, я должна прийти к нему в офис в понедельник, сразу после похорон». Старик кивнул. «Простите, что побеспокою вас в первый день Нового года». Лорет встала и с довольно высокомерным видом направилась к двери. Каким-то образом Карлос Армандо опередил ее и первым взялся за ручку. «Позвольте мне, Лорет, не возражаете, что я называю вас по имени? В конце концов, я ваш дядя». Красивые брови слегка сдвинулись над голубыми глазами. «Благодарю вас, мистер Армандо». «О, нет, не мистер Армандо. Карлос!» Девушка улыбнулась. «Могу я подвезти вас домой или туда, куда вы идете?» «В этом нет необходимости. Но мы должны познакомиться поближе. Возможно, вы позволите угостить вас обедом. Должно быть, вы хотите побольше узнать о Джи-Джи. Теперь, когда она умерла, так скоро после того, как нашла вас, я чувствую ответственность». Это было все, что слышали трое мужчин, прежде чем дверь закрылась. «Паршивый бабник!» Гарри Берг скорчил гримасу. «Не тратит время зря, верно?» «Похоже, — пробормотал Эллери, — наш противник очень умен».